Руководство к самостоятельному созиданию. Несовершенный творец может создать совершенный мир, так что дерзайте. Как мы показали в этой книге, создание идеальных миров достаточно просто. А вот совершенный творец не может создать несовершенный мир, ибо идеальный творец ни за что не создаст неидеального мира, так как это автоматически сделает его неидеальным, несовершенным. Имейте совесть. Не сотворяйте неидеальных миров. Конец книги. Текст читал Андрей Канаев.